Алле. То есть, все. Здравствуйте. День добрый. Дмитрий Викторович. А это кто? Меня Максим Юрьевич зовут, я вам из Банка Восточный позвонил за дело досудебного взыскания. Досудебное я правильно взыскание? К вам сейчас поеду? Что за досудебное взыскание? Что это такое? Отдел досудебного взыскания. А вы до суда с меня что-то взыскивать собрались? Ну, конечно. А что именно? Просроченную задолженность. А как ты сможешь меня до суда взыскать? Все гораздо проще, чем вы думаете. Ну, методы какие взыскания? Подъехать хочешь, пообщаться? Подъезжай. Существует множество методов взыскания заемщика задолженности. Подъезжай ко мне до суда. Ты у меня а куда подъехать? Ну, у тебя же есть адрес. Ты у меня вспотеешь. Ну, так, может быть, поменяли? Ты у меня вспотеешь, блядь, как возбужденное влагалище. Ты понял меня, нахуй? Вы слишком превышаете свои возможности. Подъезжай. Так куда приехать мне? Ну, так и адрес у тебя есть, блядь. Вот и подъезжай. Так вы же и можете поменять его. Есть как такое понятие, подъезжай. Как фактические. Ну, дома я. Фактическое место дома, жительства. Дома, по фактическому. Подъезжай. Ну, хорошо. По фактическому. Где вы проживаете? Через сколько будешь? Вы вопросом на вопрос мне не отвечаете. Через вы меня сколько, попросили о том, чтобы я приехал. Я ты, приеду. Куда через приехать? Сколько ты будешь? Вопросом адрес на вопрос есть? Мне не отвечаете. Адрес у тебя есть? Так есть адрес фактический. Ты и прописка, что, дебил, блядь, что ли, лечу? Я тебе сказал по фактическому, блядь, подъезжай. Ну, фактически, какой ну, фактический? У тебя есть, нахуй. И адрес под запись, под запись твоего дырявого, блядь, разговора, нахуй, ебанут. Я не собираюсь. Господи, вы различаете? Вы различаете фактически... Фактический блядь, ты адрес проживания ты и адрес проживания слышь, по прописке. Вы различаете? Ты слышишь меня? Что я вы тебе различаете? Говорю? Ты слышишь меня, дура? Вы различаете а? Эти дура, два понятия? Ты слышишь, нахуй? Вы хуета различаете дырявая. Эти два понятия? Ты слышишь меня? Да. Добрый день. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Денис Игоревич, верно обращаюсь к вам? Верно. Прямо в дырочку. Екатерина Александровна зовут меня, Восточный экспресс-банк, отдел судебного фамилия. Взыскания. Почему в нашем банке кредит не платите? Фамилия. Я вопросы здесь задаю. Да Екатерина, почему кредит меня, в нашем банке блядь, не платите? Фамилию назови, 130 тысяч рублей мне лично фамилия. Оплатите. Деньги почему наши не возвращаете? Я тебе щеку накручу 30 тысяч раз, блядь. И дупло вывернутую твою нахуй. Деньги почему в наш слышь, банк не возвращаете, назови, Денис Игоревич? Еще блядина. Что вам назвать? Фамилию еще назови. Что вам назвать? Пизду побрила. Деньги по какой года? Причине а? Уйте, не возвращаете в наш банк? Дырявая, судебный приказ вынесен по вашему договору. По ты какой причине не исполняете говорю, решение сука, суда? Нахуй, фамилию называй. Решение суда, фамилию почему не называй, исполняете, вас спрашиваете? ПЗ выполняет тварь, блядь. Да? Фамилию. Кого там еще не назвали? Давайте, давайте, мне как раз фамилию. Не хватает под Новый год на подарки. Давайте, давайте, 30 тысяч мне не лишние фамилию будут, давайте. Называй, блядь, еще? Тупая. Еще меня как-нибудь хотите назвать? Слышь, говорите, я запись разговор ебаная. Предоставлю как раз в правоохранительные органы. Давай, перед давай, Новым годом стучи, будете мне штраф выплачивать. Стучи. Да, Денис Игоревич? Беги. Да, Денис Игоревич, будете? Беги. У вас денег-то много, пусть долги не можете меня. Закрыть, живете в свое удовольствие. Нахуй, денег много, будете мне 30 тысяч штраф платить. Что еще раз? Нормально что? Кто еще раз? Еще, еще погромче скажите, чтобы нормально хорошая запись говорю, четкая была. Чтобы сотрудники нашей власти все услышали. Давайте, что правоохранительных органов все расслышат, все услышат. Ожидайте письма. И фамилию перед Новым годом готовьте мне подарок. ФЗ подарок подарить. Нахуй, ясно? Штраф 30. Да. Алло? Да, слушаю. Да, здравствуйте. Привет. Звонок вам, Артем Михайлович, поступает из банка Тинькофф, отдела реструктуризации. Меня зовут Алексей. Мы вам звоним с целью предоставления программы реструктуризации с снижением процентной ставки и минимального платежа. Также видим, что в просрочке в нашем банке достаточно длительный срок находились. У вас изначально по какой причине возникли финансовые трудности? Ну, по такой причине. Слышь, Алёша, давай это через часика-полтора перезвоним мне, мы с тобой потрастим. В корректной форме ведите диалог, ага. Вопрос крайне важный, не потребует много времени. Занят пока. Услышал? Вопрос крайне важный, не потребует много времени. В дальнейшем банк вправе взаимодействовать с вашим окружением. Алло. Ты услышал то, что я тебе сказал? Я же вам говорю, что вопрос крайне важный. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, хорошо слышно? Лю. Владимир Михайлович, здравствуйте. Слышно меня? Я слышу. Да, хочу представиться. Меня зовут Игорь Юрьевич, отдел реструктуризации, банк Тинькофф. Ну, цель звонка – предоставление вам индивидуальных условий обслуживания, то есть программа реструктуризации. Да-да-да, я вот был занят, вот ваш коллега звонил, да? Да-да, вижу, недавно было разговаривать, я готов уделить немного времени. Охуевший весь такой, с короной на голове такой, да? Выньте да подайте, все должны его слушать, да, людей не слышать. То, что люди заняты, да, не слышит он этого. Да? Это вы про кого? Это про коллегу вашего. Сейчас. Ты ему леща там въеби. Ну, да. Вот прямо сейчас, от меня, привет передай. Ага. Артем Михайлович, скажите, пожалуйста, просто вижу около 4 расчетных периодов, вопрос решить не можете, что за трудности. Ну, для понимания, что вам предложить какую программу вообще-то. Ну, есть трудности. Ну, подскажите просто, предоставить причину. В Новый год скоро будет. Ну, просто у вас крайняя стадия. Вы уже понимаете, что в дальнейшем банк вправе передать вас до взыскания задолженности. Я думаю, вас уведомляли о возможных последствиях. Повторяться не хочу. В общем-то, цель звонка, да, предоставление именно программы, да, то есть достижение договоренности, простите, за тавтологию. Ну, хорошо, давайте как поступим. Давайте так поступим. Я подумаю. Можем объединить кредиты. Я подумаю. О чем? О вашем предложении. Как надумаю, перезвоню. Вы даже не послушали, о чем вы подумали. После праздников. Я знаю, что такое реструктуризация. Но вы понимаете, что в дальнейшем, если банк уже прекратит кредиторов, то у вас звонок будет бессмысленным. После если праздников. Если уже переведут на созидание. Дам ответ. То есть у вас... Не, просто поймите, вас требует уже на всю сумму долга. Понимаете, до что уже дошло, Артем Михайлович. Не надо мне тут сейчас это причесывать меня. Слышишь? Просто требования, да, пункт 8.1 в договоре у вас есть? После праздников дам ответ. Почитайте. Договорились? Но это неприемлемо, Артем Михайлович. Ну, для меня приемлемо. Мы и так ждем 4 периода. Но понимаете, что банк должен вправе приходить ничего в переговоры? Страшного. Ничего страшного. Ну, то есть понимаете, что бессмысленно будет звонок в банк тогда? Ну, по суду тогда. Если банк передаст последующий дат взыскания задолженности. По суду? То есть договориться уже с банком не получится. Ну, по суду, либо третьи лица, это усмотрение банка. Какие третьи лица? Кто такие третьи 382 лица? 382 статья Гражданского кодекса. Вы дали согласие, повторное согласие. Коллекторы? Нет. Ну, коллекторское агентство, да, то есть. Ну, звонари. Ну, они и выездные действия могут совершать. Прокладка. Я не знаю, как они будут действовать. Пускай приезжают. То есть, в общем-то, да. Но проблема. То есть, будут звездами Ютуба. Лям просмотров обеспечен. То есть, понимаете, да, что дальше договориться с ним. Ну, по телефону, Я говорю, лям просмотров обеспечен. Артем, ну, супер, понимаешь? То есть, обеспечено, то есть, прекрасно. Ну. Деньги защитить придется, Артем Михайлович, в любом случае. Слушай, вот ты меня услышал, данные... после праздников звони. Ага. Я, да, пометочку давно, поставить да, своему корепану, там, который мне звонил сегодня, леща, въеби, прям в ухо, нахуй, от души. Да мы быстрее с вашим окружением свяжемся, может быть, им предложить. Данную программу. Ты еще маме позвони. Степане Викторовне. Маме Павел позвони. Александрович. Маме позвони. Василий Анатольевич, ну у нас есть номера. Да можно позвонить. Давай я потом твоей если маме позвоню. Если вы не хотите договариваться. Маме потом позвоните, твоей позвоню. Проблема. Да? Если номер еще, найдете, ты. Позвоните. А, ты. А что там бесстрашно? Номер найдете, звоните. А? Конь. Ты бесстрашно там сидишь, что ли? А ты, Михайлович, я не переживаю. По жизни не заметили, по-моему? А, да, то есть. Чё, да, заметили, что я не переживаю? Заметили, да? То есть, тогда не задавайте никаких вопросов. Конечно, заметили, нахуй. Если ты же там слышите. Храбрый, нахуй. Ответ. По телефону. Ты по телефону храбрый, ну. Общаешься, понимаешь? Да, первый волгоградский проезд, дом 10-1, Артем Михайлович. Город Москва. Пожалуйста. Че, пожалуйста? Мы здесь находимся. Да ты, тебя там не будет 100 пудов, нахуй. Тебя там даже не позовут, блядь. Уже, я здесь сейчас. Уже, я прямо здесь сейчас. Уже ездили, блядь, искали нахуй одного два такого пиздобола телефона. Работают два через два, можете посчитать. Первая смена. Да куда вы ездили, Артем Михайлович? Я боюсь, что вы никуда просто не ездили, просто ну, не говорите. Ну не к тебе, поверь мне, нахуй. Если бы что, к тебе приехали, тебе бы дупло наизнанку вывернули, блядь. Ты понял? Конечно. Конечно. Конечно, блядь. Конечно же. И отправился конечно ты был же. Бы, и отправился да, бы ты в незабываемое да, путешествие, нахуй. Да, параллельно да, со мной не да. разговаривай, нахуй, дебил. А теперь я вам отвечу. А хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.